Глава 7. Егор. Подношу ложку к ее губам. В горле пересыхает, когда она приоткрывает рот. Соус стекает по нижней губе. Она облизывается, и я на секунду теряю связь с реальностью. Этот звук отзывается где-то в солнечном сплетении. «Вкусно!» Она улыбается, и я ловлю себя на желание увидеть эту улыбку снова. Из прихожей доносится трель телефонного звонка. Аня вскакивает со стула, но я преграждаю ей путь. Сидеть, иначе наручники вернутся на законное место. «Но это может быть важно!» «Я принесу». В ее куртке телефон надрывается на последних нотах. На экране «Маша». «Ну, здравствуй, таинственная подруга». «Алло!» Женский голос трубки звучит взволнованно. «Ань, ты где? Почему не отвечаешь? Маску забрала?» Смотрю на Аню. Она явно слышит каждое слово. В глазах паника. «Маша, привет! Аня сейчас не может подойти. Мы немного заняты». Черт, как это прозвучало. Аня краснеет и закрывает лицо руками. «Кто это?» В голосе Маши недоумение. «Егор, мы с Аней...» Делаю театральную паузу, наблюдая за реакцией. «На свидании». «На свидании?» Маша переходит на виск. «Аня, серьезно? Боже мой, наконец-то! После того козла Димки!» «Так-так, а вот это уже интересно!» «Она 2 недели носа из дома не показывала! Я уж думала, она должна была...» «Маш, перебиваю поток слов. Давай она тебе завтра все расскажет. У нас тут ризотто стынет!» «Ризотто?» Восторженный вздох. «Все, молчу-молчу, только... Егор, да? Будь с ней помягче, она у нас ранимая». «Ранимая? Это та девчонка, которая час назад швыряла в меня все, что под руку попадалось?» «Обещаю». Киваю, не сводя глаз с Ани. Она сидит, обхватив себя руками. Моя рубашка сползла с плеча, обнажая ключицу. Хочется провести по ней пальцем, языком. «Твою мать!» «Все, пока!» Маша отключается. Повисает тишина. В кастрюле что-то шипит. «Черт, соус!» Бросаюсь к плите, убавляю огонь. На автомате помешиваю, но все мысли совсем о другом. 2 недели не выходила из дома. Какой-то Димка. Ранимая. Украдкой бросаю взгляд через плечо. Она все так же сидит, обхватив себя руками. «Какого черта ты наговорил ей?» Пожимаю плечами. «Технически я не соврал. Мы действительно ужинаем вместе». Подхожу ближе, опираюсь о стойку. «И кто такой Дима?» Она вздрагивает. «Не твое дело». Что-то в ее тоне. Защитная реакция? Задетая гордость? Непрошенное желание придушить этого неизвестного Диму становится сильнее. «Ужин готов», разворачиваюсь к плите. «Я не голодна». «Врешь, у тебя желудок урчит». «Это возмущение». «Конечно, тарелку подать?» Она фыркает, но кивает. Расставляю приборы, наливаю вино. В бокале играют рубиновые блики. «За что пьем?» — спрашиваю. «За несуществующие свидания». «А почему несуществующие?» Вопрос вырывается раньше, чем успеваю подумать. Она вскидывает на меня удивленный взгляд. «Ты серьезно? После того, как я вломилась в твою квартиру?» «Не в мою». «Устроила погром, испортила тебе свидание с той блондинкой?» «Ты мне сделала одолжение». «Ты приковал меня наручниками». «Стоп! Что? Не твою?» «Черт! Кажется, я проболтался».